Глава 18. 1. Письмо от короля Генриха пришло во время заседания капитула. Джек выстроил для этой цели новое здание, вмещавшее 150 монахов, небывалое для одного монастыря число. Само здание было круглым, с каменным сводом, ярусы ступеней, на которых сидели монахи, располагались полукругом. На самом верху, вдоль стен, были места для монастырских чинов, а Филипп и Джонатан восседали на резных каменных престолах напротив входа. Молодой монах читал седьмую главу из Завета Святого Бенедикта. «Шестая степень покорности достигается, когда монах смиряется со всем, что есть презренного и подлого». Филипп вдруг подумал, что не знает имени читающего. «Неужели монастырь стал таким большим, что я уже не всех знаю?» «Седьмая степень покорности достигается, когда человек не просто на словах признает, что он есть самое низкое и ничтожное существо в сравнении с другими, но и всем сердцем верит в это». Филипп знал, что сам он еще не достиг этой стадии. В свои 62 года он многого добился, и добился исключительно благодаря своим мужеству, решимости и уму. Но он постоянно был вынужден напоминать себе. Главная причина его успеха заключается в том, что он с радостью принимает помощь от Господа, без которой все его усилия ни к чему бы не привели. Джонатан, сидевший рядом, неспокойно ерзал в кресле. Добродетели послушания и покорности давались ему еще труднее, чем Филиппу. Самонадеянность была присуща многим правителям. Джонатан давно был готов принять на себя дела по управлению монастырем и с нетерпением ждал своего часа. От Алины он узнал многое о новых методах возделывания земли и очень спешил испробовать их — пахать на лошадях, засеять озимые горох и ячмень. «Совсем как я 35 лет назад, когда задумал разводить овец на шерсть», — думал Филипп. Он чувствовал, что пора уступить место приора Джонатану, а самому посвятить остаток дней молитвам и раздумьям. Именно так он бы посоветовал поступить кому-то другому. Но сейчас, когда он был уже достаточно стар, такая перспектива его страшила. Ведь тело было еще упругим, как звонкий колокол, а ум быстро ясен, как никогда прежде. Жизнь в полной бездеятельности довела бы его до сумасшествия. И все же Джонатан не станет ждать вечность. Бог наградил его способностями управлять главным монастырем Южной Англии, и он не должен растратить свой дар понапрасну. За эти годы он объехал множество аббатств и везде произвел хорошее впечатление. Наступит день, когда умрет какой-нибудь из аббатов, и монахи могут избрать Джонатана, и Филипп не сможет этому помешать. Молодой монах, имени которого приор так и не вспомнил, заканчивал очередную главу, когда раздался стук в дверь, и вошел привратник. Брат Стивен, монастырский ревизор, сердито посмотрел на него. Тревожить монахов на заседании капитула запрещалось. Стивен отвечал за порядок и дисциплину и всегда строго придерживался правил. Привратник громким шепотом объявил: «Прибыл посланник короля!» Филипп обратился к Джонатану. «Займись этим, будь добр». Посланник настаивал на том, чтобы письмо принял кто-то из первых лиц монастыря. Джонатан вышел. Монахи чуть слышно перешептывались. Филипп твердо сказал: «Мы продолжим чтением поминальной книги». Начались молитвы по усопшим. А Филипп мучился неотвязной мыслью, что за послание прислал король Генрих II Кингсбриджскому монастырю. Новости, судя по всему, вряд ли были из приятных. Последние 6 лет король был в ссоре с церковью. Спор вышел из-за несогласия по вопросу о правомочности церковного суда. Несговорчивость короля, чрезмерная горячность архиепископа Кентерберийского Томаса Беккета не позволили им найти общее решение, и разногласия переросли во вражду. Как ни печально, английская церковь не встала на сторону архиепископа. Многие епископы, и среди них Уоллерен Бигот, поддержали Генриха в расчете на благосклонность монарха. Правда, папа пытался повлиять на короля, чтобы примирить его с Беккетом. Самым неприятным последствием этого раздора было то, что стремление Генриха получить поддержку английской церкви давало жадным до власти епископам вроде Уоллерена значительное влияние в церковном суде. Вот почему послание короля в глазах Филиппа таило в себе угрозу. Джонатан возвратился с пергаментным свитком, скрепленным воском и огромной королевской печатью. Монахи внимательно следили за Филиппом. Он решил, что не стоит испытывать их терпение. «Хорошо», — сказал он, — «продолжим молитву позднее». Сорвав печать, он развернул свиток, пробежал глазами первые приветственные слова и передал послание Джонатану. «Вот, зачитай вслух». Король писал: «Новым епископом линкольнским я назначаю Уоллерена Бигода, в настоящее время епископа Кингсбриджского. Голос Джонатана потонул в хоре голосов. Филипп в досаде покачал головой. Уоллерон потерял всякое доверие в здешних краях после разоблачения на суде, и все же он сумел уговорить короля назначить его епископом Линкольна. После Кентербери и Йорка Линкольн был наиболее влиятельной епархией в королевстве. Оттуда оставался лишь небольшой шажок к сану архиепископа. Не исключено, что Генрих готовил Уоллерона на место Томаса Беккета. Сама мысль о том, что заклятый враг может стать архиепископом кентерберийским, главой английской церкви, была Филиппу невыносима. Когда монахи успокоились, Джонатан дочитал фразу до конца. «И я рекомендовал канонику и капитулу Линкольна избрать его». «Ну что же», — подумал Филипп, — «это легче сказать, чем сделать. Королевская рекомендация равносильна приказу, но не всегда. Капитул Линкольна может выступить против Уоллерона или выдвинуть свою кандидатуру. Не исключено, что королю в конце концов удастся добиться своего, но пока его решение не было окончательным». Джонатан тем временем продолжал. «Приказываю вам, капитулу Кингсбриджского монастыря, провести выборы нового епископа Кингсбриджа. Рекомендую избрать на этот пост слугу моего Питера из Уоррегама, архидиакона Кентерберийского». Шквал протестующих голосов поднялся в зале собрания капитула. Филипп похолодел от ужаса. «Подумать только! Этот надменный, обидчивый, самоуверенный архидиакон Питер избран королем на место епископа Кингсбриджа. Он ведь ничем не лучше Уоллерона. И хотя оба набожны и богобоязненны, они слишком уверовали в собственную непогрешимость, выдавая свои желания за Божью волю и добивались цели в качестве приора средствами. Если Питер станет епископом, Филиппу придется всю оставшуюся жизнь бороться за соблюдение законности и приличий в округе, где будет править железной рукой этот бессердечный человек. А если к тому же Уоллерон займет место архиепископа, будет еще хуже. Филипп рисовал в своем воображении страшные времена, которые их ожидали. «Это похуже, чем годы гражданской войны», — думал он, — «когда графы, подобные Уильяму, чинили самоуправство, а надменные священники не обращали внимания на нужды людей. Монастырь вновь придет в упадок и станет лишь бледным напоминанием о былом величии». От этих мыслей в нем закипела ярость. Но не один Филипп возмутился решением короля. Стивен вскочил со своего места, раскрасневшийся от негодования, и хотя Филипп приказывал говорить в здании капитула тихо и спокойно, что было мочи, крикнул: «Этому не бывать!» Монахи поддержали его одобрительными возгласами, а Джонатан, вновь явив свою мудрость, задал решающий вопрос. «Что мы можем сделать?» «Надо ответить отказом на пожелание короля», — сказал повар Бернард, добродушный толстяк. Несколько голосов его поддержали. «Мы напишем королю, что изберем того, кто нас устраивает», — сказал Стивен, и робко добавил. «С Божьей помощью, разумеется». «Я не согласен, что нам следует с порога отвергать решение короля», — вступил Джонатан. «Чем упорнее мы будем в неповиновении Генриху, тем больше гнев вызовем на наши головы». «Джонатан прав», — поддержал его Филипп. «Человек, проигрывающий битву своему королю, может рассчитывать на снисхождение. Тот же, кто одерживает победу, чаще всего обречен». «Но ты просто сдаешься!» — взорвался Стивен. Филипп был взволнован и удручен не меньше других, но ему приходилось соблюдать спокойствие. «Стивен, держи себя в руках, прошу тебя», — сказал он. «Мы, конечно, должны всеми силами противиться этому назначению. Но делать это следует умно и осторожно, избегая открытого столкновения». «И что ты намерен предпринять?» — спросил Стивен. «Пока не знаю», — ответил приор. Поначалу он чувствовал себя подавленным, но теперь ощущал решимость. Эту битву он вел год от года всю свою жизнь. Начиналась она здесь, в монастыре, когда он одолел коварного Ремигиуса. Потом перекинулась на все графство, ему пришлось противостоять Уильяму Хамлию и Уоллерону Бигоду, и вот теперь она обретала национальные масштабы. Он собирался бросить вызов королю. «Думаю, мне следует отправиться во Францию», — сказал Филипп. «Повидаться с архиепископом Томасом Беккетом». Филиппу удалось найти выход из положения в самые тяжелые времена. Всякий раз, когда монастырю или городу угрожала опасность, он умудрялся придумывать не только, как защититься, но и как нанести ответный удар. Не всегда, правда, он был уверен в успехе, но не было случая, чтобы он не знал, как поступить. Но так было до сей поры. Он все еще пребывал в растерянности, когда ступил на землю городка Сенс к юго-востоку от Парижа. Местный собор был одним из самых крупных из тех, что ему доводилось видеть. Неф в поперечнике был не меньше 50 футов. В отличие от собора Кингсбриджа, этот поражал не освещением, но размерами. Путешествуя по Франции впервые, Филипп словно открывал для себя разнообразие, существующее в церковной архитектуре. Он уловил, как оно отразилось на ощущениях и замыслах Джека, откуда у того взялось так много новых идей. Особенно остро он почувствовал это, когда посетил знаменитый собор в Сен-Дени. Попались ему на глаза и два храма с парящими, как у Кингсбриджского собора, опорами. Должно быть, местные мастера столкнулись с теми же трудностями, что и Джек, и нашли похожие решения. Филипп не мог не засвидетельствовать свое почтение архиепископу Сенса Уильяму Белые Руки, талантливому молодому священнику, который доводился племянником королю Стефану. Архиепископ пригласил Филиппа отобедать с ним. Тот был чрезвычайно польщен, но от предложения вынужден был отказаться. Ему не терпелось после столь долгого пути повидаться с Томасом Беккетом. После мессы Филипп покинул город и отправился вверх по течению реки Йоны. Путешествовал он налегке, что было не совсем обычно для приора одного из богатейших монастырей Англии. Сопровождали его два воина и молодой монах по имени Майкл Бристольский. В качестве помощника, а еще у него была вьючная лошадь, на которой он вез священные книги с миниатюрами из монастырской скриптории Кингсбриджа для подарков, принимавшим его аббатам и епископам. Книги были очень ценными, свита у Филиппа скромная. И поступил он так намеренно. Ему хотелось, чтобы люди испытывали уважение не к приору, а к монастырю. Неподалеку от северных ворот Сенса, на залитом солнцем лугу, взору его открылось старинное аббатство Сент-Коломб, где последние 3 года жил архиепископ Томас. Один из приближенных Томаса тепло приветствовал Филиппа, велел слугам позаботиться о лошадях, распорядился насчет багажа и проводил приора в гостевой дом, где жил архиепископ. Приор вдруг подумал, что изгнанники так радушно принимают гостей с родины не только из ностальгии, но и потому, что им необходима помощь и поддержка соотечественников. Филипп и его помощника накормили, угостили вином и представили ближайшему окружению архиепископа. Все это были священники, молодые и, как показалось приору, достаточно умные. Вскоре Майкл уже горячо спорил с одним из них о присуществлении святых даров. Филипп отпил немного вина и молча слушал разговор. Вдруг один из священников обратился к нему с вопросом. «А что ты думаешь об этом, отец Филипп? Мы еще не слышали твоего слова». Филипп улыбнулся. «Сложные теологические споры менее всего занимают меня в данную минуту». «Почему же?» «Потому что они найдут свое разрешение в будущем, а пока их можно отложить до лучших времен». «Хорошо сказано», — послышался чей-то голос. Филипп поднял глаза и увидел вошедшего архиепископа Кентерберийского Томаса. Он был высок, сухощав и необычайно привлекателен, с высоким лбом, ясными глазами, чистой кожей и темной шапкой волос. Томас был лет на 10 моложе Филиппа. Несмотря на несчастье, свалившееся на его голову, вид у него был живой и бодрый. Приор отметил привлекательность архиепископа, решив, что этим отчасти объясняется его стремительный взлет. Филипп преклонил колено и поцеловал ему руку. «Очень рад познакомиться с тобой», — сказал Томас. «Я всегда хотел побывать в Кингсбридже, столько слышал о твоем монастыре и о замечательном новом соборе». Филипп был очарован и польщен. «Я приехал повидаться с тобой», — сказал он, — «поскольку все, чего удалось достичь, может погибнуть из-за короля. С нетерпением жду твоего рассказа. Пройдем в мои покои». Томас повернулся и вышел. Филипп последовал за ним, довольный и вместе с тем охваченный тревогой и волнением. Архиепископ пропустил его вперед и ввел в небольшую комнату. Здесь стояла дорогая деревянная кровать, обтянутая кожей, покрытая тонкими льняными простынями и вышитым стеганым одеялом. Однако в углу Филипп заметил свернутый тонкий тюфяк. И на память сразу пришли рассказы о том, что Томас никогда не пользовался роскошной мебелью, которой обставляли его покои гостеприимные хозяева. Вспомнив свою кровать в Кингсбридже, Филипп почувствовал угрызение совести от того, что он, приор, нежится в мягкой постели, тогда как глава английской церкви спит на полу. «К слову сказать», — обратился к нему Томас, — «что ты думаешь о соборе в Сенсе?» «Впечатляющее зрелище», — ответил Филипп. «А кто мастер-строитель?» «Уильям из Сенса. Надеюсь, мне удастся заманить его в Кентербери. А теперь расскажи, что происходит в Кингсбридже». Филипп поведал ему о епископе Уоллороне и архидиаконе Питере. Томас проявил большой интерес к рассказу приора и несколько раз прерывал его вопросами, выказав острый ум. И внешняя привлекательность и ум были ему необходимы, чтобы подняться на ту высоту, с которой он мог противостоять воле одного из самых могущественных королей в истории Англии. Ходили слухи, что под платьем архиепископа Томас носил власяницу, а под ней, напомнил себе Филипп, скрывалась железная воля. Когда он закончил говорить, Томас выглядел суровым и озабоченным. «Этого никак нельзя допустить», — сказал он. «Согласен», — сказал Филипп. Решительный тон архиепископа вселял надежду. «В силах ли ты помешать им?» «Только при условии, что я вернусь в Кентербери». Филипп ждал другого ответа. «А ты мог бы прямо сейчас обратиться к папе?» «Да, я сегодня же это сделаю. Обещаю тебе, папа не признает Питера епископом Кингсбриджа, но мы не в силах изгнать его из епископского дворца, как не можем назначить на это место другого человека». Филипп был поражен сквозившей в словах Томаса обреченности. Всю дорогу сюда он лелеял надежду, что архиепископ может сделать то, чего не удалось добиться ему, Филиппу, и найдет способ сорвать замыслы Уоллерона. Но и такой блестящий ум, как у Томаса, оказался бессилен. Все, что он смог предложить, надеяться на его возвращение в Кентербери. Тогда, конечно, у него достанет власти отменять назначение епископов. «А есть она, эта надежда на скорое возвращение?» — удрученно спросил Филипп. «Если верить, надежда всегда остается», — ответил Томас. «Папа составил мирный договор и призывает нас с Генрихом его принять. Условия меня устраивают. Я получаю то, за что боролся. Генрих говорит, что и он не возражает против этих условий. Я настаивал на том, чтобы король подтвердил свое миролюбие поцелуем. Король отказывается». Пока он говорил, голос его менялся. Вначале спокойно он стал требовательным и грозным. Выражение оживления исчезло с лица. Теперь он был скорее похож на священника, дающего клятву самоотречения на виду у безразличной паствы. Филипп видел в его глазах упорство и чувство собственного достоинства, которые поддерживали в нем силы к борьбе все эти годы. «Отказ Генриха от мирного поцелуя означает только одно. Он хочет заманить меня в Англию, а потом отречься от условий договора». Филипп кивнул. Мирный поцелуй был частью ритуала мессы, символом доверия, и ни одно соглашение от брачного договора до перемирия во время войны не заключалось без него. «Чем я могу помочь?» — спросил он скорее у себя, чем у Томаса. «Возвращайся в Англию и постарайся привлечь на мою сторону как можно больше приоров и аббатов. Направь посланников от Кингсбриджа к папе. Пошли петицию королю. Выступай с проповедями в своем знаменитом соборе, рассказывай прихожанам о том, что высшего иерарха церкви король выгнал из страны». Филипп согласно кивал. Но ничего подобного он делать не собирался. Томас предлагал ему встать в ряды тех, кто выступал против короля. Архиепископу это могло сослужить хорошую службу, зато Кингсбриджу плохую. У него появилась идея получше. Если Генрих и Томас уже так близки к согласию, не составит особого труда ускорить этот процесс. И это, думал Филипп, пожалуй, мне по силам. Эта мысль его воодушевляла. Риск был велик, но Филипп при этом ничего не терял. В конце концов, спор шел всего лишь из-за поцелуя. Филипп был поражен, увидев, как постарел брат. Франциск стал совсем седым, под глазами появились тяжелые мешки, кожа на лице иссохла. Впрочем, ему исполнилось 60, и удивляться было нечему, а вот глаза по-прежнему блестели, да и сил еще хватало. Филипп вдруг осознал, что на самом деле его больше беспокоит собственный возраст. Как всегда, глядя на брата, он ясно видел, насколько сам постарел. «В зеркала он не смотрелся уже много лет. Неужели у меня под глазами такие мешки?» — подумал приор и провел рукой по лицу. «Трудно сказать». «Как тебе служится у Генриха?» — спросил Филипп, который, как и всякий, хотел знать, каким бывает король в личной жизни. «Лучше, чем у Мот», — ответил Франциск. «Конечно, она была поумнее, но уж больно неискреннее. Генрих — человек открытый, всегда видно, что у него на уме». Они сидели в здании монастыря в Байе, где остановился Филипп. По соседству разместились придворные короля. Франциск вот уже 20 лет служил при дворе. Ныне он возглавлял королевскую канцелярию, через него проходили все государственные бумаги. Человек, занимающий такой пост, обладал большим влиянием. «Открытый, говоришь, Генрих. А вот архиепископ Томас так не считает». «Еще одно неверное суждение Томаса», — мрачно сказал Франциск. Филипп подумал, что брату не следует так презрительно отзываться об архиепископе. «Томас — великий человек», — сказал он. «Он метит на королевский трон», — отрезал Франциск. «А Генрих, похоже, подумывает занять место архиепископа», — подхватил Филипп мысль брата. Некоторое время они смотрели друг на друга. «Если уж мы с Франциском зашли в тупик, ничего удивительного в том, что Генрих и Томас так сцепились между собой», — подумал Филипп, улыбнулся и сказал. «Но мы-то с тобой не станем из-за этого ссориться». Франциск смягчился. «Конечно, не станем. Понимаешь, их ссора не дает мне покоя уже 6 лет. Тебе легче, ты сторонний наблюдатель». Но почему Генрих не принимает условий договора, предложенного папой? Он-то готов. Мы на пути к примирению. Но Томас хочет большего. Он настаивает на мирном поцелуе. Если король искренен в своем стремлении к миру, разве трудно ему сделать такой жест? Франциск повысил голос. Договором это не предусмотрено. Но почему так трудно на это согласиться, настаивал Филипп. Франциск вздохнул. Он был бы рад. Но однажды он поклялся на людях никогда не целовать Томаса в знак примирения. Многим королям приходилось нарушать данную клятву, не унимался Филипп. Слабым королям. Генрих не отступит от данного слова. Этим он и отличается от несчастного короля Стефана. Тогда церкви нет смысла убеждать его сделать этот шаг, неохотно уступил приор. Но почему Томас так настаивает на мирном поцелуе, раздраженно спросил Франциск. Потому что не доверяет Генриху. Что стоит королю отречься от заключенного между ними мира? И что тогда делать Томасу? Снова отправляться в изгнание? Сторонники постоянно поддерживали его, но и они устали. Архиепископ не сможет еще раз все это пережить, и поэтому прежде чем согласиться, он хочет иметь твердые гарантии. Франциск грустно покачал головой. «Это вопрос чести», — сказал он. «Я знаю, король не помышляет о том, чтобы перехитрить архиепископа, но и заставить короля уступить невозможно. Он не переносит, когда его к чему-либо принуждают». «Думаю, Томас такой же», — сказал Филипп. «Он выдвинул это условие и уже не может отступить». Приор устало покачал головой. Он надеялся, что брат предложит какой-то выход, чтобы сблизить этих людей, но задача представлялась ему невыполнимой. Самое забавное в этой ситуации то, что Генрих с удовольствием поцелует Томаса. «Но после того, как состоится перемирие», — сказал Франциск. «Он не хочет только, чтобы это выдвигалось как предварительное условие». «Он так и сказал?» «Да». «Но это все меняет», — воскликнул Филипп, повторив в точности его слова. «Король сказал, я поцелую его в губы, поцелую его ноги и выслушаю его обеню, но после того, как он вернется». Я это слышал собственными ушами. «Я непременно извещу Томаса». «Ты думаешь, он примет такие условия?» — заволновался Франциск. «Не знаю». Филипп не хотел обольщаться. «Ведь это пустяковая уступка. Он получит этот поцелуй только чуть позже». «Да, и Генриху подобный жест ничего не будет стоить». Франциск явно воодушевился. «Это будет поцелуй по его собственной воле, а не по принуждению. Боже, неужели получится?» «Примирение может состояться в Кентербери. Об их соглашении можно объявить заранее, чтобы ни один не вздумал пойти на попятную. Томас отслужит обедню, а Генрих поцелует его прямо там в соборе. А уж после этого, — подумал Филипп, — архиепископ сможет сорвать замыслы Уоллерона». «Я немедленно поставлю в известность короля», — сказал Франциск. «А я извещу Томаса». Зазвонил монастырский колокол, братья дружно встали. «Будь понастойчивее», — сказал Филипп. «Если все получится, Томас сможет вернуться в Кентербери. А если это произойдет, Уоллерону конец». Они встретились на живописном лугу на границе Нормандии и французского королевства, неподалеку от городов Фретеваль и Вьеви-Лере. Король Генрих уже ждал со своей свитой, а Томас прибыл вслед за ним в сопровождении архиепископа Уильяма Сенского. Филипп, который был с Томасом, издали заметил брата рядом с королем. До этого король и архиепископ достигли соглашения, пока только устно. Они приняли решение, по которому мирный поцелуй последует во время примирительной обедни сразу по возвращении Беккета в Англию. Но окончательная договоренность должна была состояться во время личной встречи. Томас выехал на середину луга, оставив позади своих людей, тоже сделал и Генрих, в то время как сопровождавшие следили за ними, затаив дыхание. Беседа длилась несколько часов. Никто не слышал, о чем они говорили, хотя многие догадывались. Речь шла о многочисленных обидах, которые Генрих нанес церкви, о неповиновении Томасу, проявленном некоторыми епископами, о противоречивости церковных уложений, о вынужденном изгнании архиепископа, о роли папы. Поначалу Филипп опасался, что они жестоко разругаются и расстанутся злейшими врагами. Однажды они уже были близки к согласию, встретились вот так же, один на один, но между ними промелькнула искра недоверия, возможно, кто-то произнес неосторожное слово, задевшее самолюбие другого, и оба наговорили резкости, обвинив друг друга в неуступчивости. Но сейчас, чем дольше они разговаривали, тем больше крепла надежда в душе Филиппа. Он чувствовал, если бы кто-то из двоих готов был сорваться, это случилось бы гораздо раньше. Жаркий летний день сменился вечерней прохладой, густые вязы бросали через реку длинные тени. Напряжение становилось невыносимым. Вдруг все почувствовали, что-то произошло. Томас сделал движение. Неужели он собрался уезжать? Нет, он просто спешился. Что это означало? Филипп, чуть дыша, следил за ним, не отрывая глаз. Томас спешился, подошел к Генриху и опустился на колени. Король тоже спешился и обнял архиепископа. Свита с обеих сторон возбужденно и радостно зашумела. Филипп почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Спор был улажен, разум и добрая воля восторжествовали. Так и должно быть всегда. Это был добрый знак. 2. На Рождество король с утра пребывал в ярости. Уильяма Хамли это пугало. Он знал лишь одного человека с таким крутым нравом — свою мать. Оба были страшными деспотами. Во всяком случае, Генрих и вид имел устрашающий, широкоплечий, с мощной грудью, большой головой, а уж когда злился, серо-голубые глаза наливались кровью, веснушчатое лицо краснело, а обычная неугомонность превращалась в ярость медведя в клетке. Они остановились в Бюр-Ле-Руа, охотничьем замке Генриха, в лесном парке у побережья Нормандии. Король должен был чувствовать себя счастливым. Охоту он любил больше всего на свете, а место это было его любимым уголком. Но он был в бешенстве, и причиной тому был архиепископ Томас Кентерберийский. «Томас, Томас, Томас, только и слышу, Томас сделал то, Томас сделал это, Томас оскорбил вас, Томас к вам несправедлив, не могу больше слышать этого имени». Уильям украдкой следил за лицами графов, епископов и других знатных особ, сидевших за рождественским столом в большом зале. Большинство из них нервничали, и лишь один человек был явно доволен — Уоллерен Бигот. Епископ первым предсказал, что Генрих вскоре вновь поссорится с Томасом. Он говорил, что архиепископ одержал слишком явную победу. Мирное соглашение, предложенное папой, вынуждало короля к серьезным уступкам, так что впереди были новые скандалы, а то и открытые столкновения. Но Уоллерен не просто отсиживался в сторонке, выжидая, как повернутся события. Он прилагал немалые усилия к тому, чтобы его предсказания сбылись. С помощью Уильяма он чуть ли не ежедневно доносил королю о каждом шаге архиепископа с тех пор, как тот вернулся в Англию, будь то поездки по сельской местности с целой армией рыцарей, встречи с близкими ему людьми, во время которых якобы плелись сети предательских заговоров, наказание священников, которые во время его изгнания поддержали Генриха. Уоллерен так ловко умел вплести в свои доносы действительные детали, что получалась картина всеобщего заговора. И он все раздувал пламя, которое без того уже полыхало. Те, кто не оставался верен Томасу во время его изгнания и жил под страхом возмездия, жаждали любой ценой выставить его перед королем в черном свете. Итак, Уоллерен был счастлив, видя короля в гневе. И было отчего. Он, как никто другой, пострадал от возвращения Томаса. Архиепископ не поддержал назначение Уоллерена епископом Линкольна и выдвинул своего человека на место епископа Кингсбриджа, приора Филиппа. Если бы это случилось, Уоллерен лишился бы одного поста, не получив другого. Тогда ему конец. Уильям тоже пострадал бы. Арина давно уже правила за графа, и если бы Филипп стал епископом, уступив место приора Джонатану, а Уоллерен лишился всякой власти, у Уильяма не осталось бы ни одного союзника во всем графстве. Вот почему он решил держаться ближе к Уоллерену. Вместе легче разорвать хрупкое согласие, достигнутое с таким трудом королем Генрихом и архиепископом Томасом. К выставленным на праздничном столе блюдам с запеченными лебедями, гусями, павлинами, утками и прочими яствами собравшиеся гости едва притронулись. Уильям, который во время застолья ел и пил от души, сейчас грыз корку хлеба, прихлебывая из кружки с пассетом. Лучшего средства хоть немного успокоить режущую боль в животе он не знал. Бешеную злобу у короля вызвала новость о том, что Томас отправил посланника в Тур, где находился папа Александр, с жалобой на Генриха, который нарушил свои обязательства по мирному соглашению. Один из старейших советников монарха Энджугер де Волн сказал, «Мира не будет до тех пор, пока ты не разделаешься с Томасом». Уильям в ужасе застыл. «Ты прав!» — рявкнул Генрих. Уильяму было ясно, что король верно понял своего советника, хотя те слова и были произнесены скорее в отчаянии. Вилли Мальвуазен лениво произнес. «Будучи в Риме по пути из Иерусалима, я слышал рассказ о папе, которого казнили за невыносимое высокомерие и дерзость. Черт возьми, не могу вспомнить его имени. Похоже, нам ничего другого не остается, как поступить так же с Томасом», — вступил в разговор архиепископ Йоркский. «Пока он жив, он будет сеять смуту повсюду, и дома, и за границей». Уильяму показалось, что эти трое заранее все обдумали. Он взглянул на Уоллерена, который в этот самый момент произнес. «Сомнений нет. Взывать к благоразумию Томаса — дело бесполезное».

Рядом было окно, прикрытое ставнями. Реджинальд размахнулся секирой и одним ударом разнес ставни. Потом забрался внутрь, немного повозился с дверью и открыл ее. Уильям стал карабкаться по лестнице. Филипп почувствовал недоброе сразу. Едва увидел Уильяма, хотя священники и монахи из окружения Томаса до последнего сохраняли на лицах благодушные улыбки. Только заслышав, как рыцари барабанят у двери, они испугались. Кто-то даже предложил укрыться в соборе. Томас посмотрел на него с презрением. «Бежать!» — возмутился он. «От кого? От этих рыцарей? Архиепископу не пристало удирать от горстки безумцев!» Филипп сказал себе, что Томас прав во всем. «Какой же он был бы архиепископ, если бы испугался рыцарей?» Божий человек, уверенный в том, что его грехи простятся, воспринимает смерть как переход в лучший мир, ему не страшны никакие мечи. Но даже архиепископу не следует быть беспечным и безропотно ждать расправы. Уж кто-кто, а Филипп хорошо знал злобу и жестокость Уильяма Хамли. И когда они услышали, как разбили ставни на окне, приор решил взять контроль над ситуацией в свои руки. Из окна он видел, что дворец окружен. Ясно было, что нападение готовилось заранее, и преступники ни перед чем не остановятся. Он, не мешкая, запер дверь спальни на засов. Архиепископ был по-прежнему спокоен, но он не стал останавливать Филиппа. У двери приор прислушался. До него донеслись шаги. Видимо, кто-то влез через эркер в приемную. Дверь в спальню была крепкой, однако человек и не пытался ее взломать. Он прошел через приемную и спустился по лестнице на первый этаж. Филипп догадался, что тот собирался отпереть дверь и впустить остальных рыцарей. У Томаса появилось немного времени для передышки. В дальнем углу спальни за кроватью находилась еще одна дверь. «Куда она ведет?» — спросил Филипп, указывая на нее. «В монастырь», — ответил чей-то голос, — «но она наглухо закрыта». Филипп подбежал к ней и удостоверился, что это действительно так. «У тебя есть ключ?» — обратился он к Томасу. Потом помедлил и добавил: «Ваше Преосвященство». Томас покачал головой. «Я полагаю, что этим ходом никогда не пользовались». Дверь была не особенно крепкой, но Филиппу уже исполнилось 62, и физическая сила никогда не была одним из его достоинств. Он сделал шаг назад и ударил по двери ногой. Дверь содрогнулась и треснула. Приор крепко сжал зубы и двинул по ней еще раз. Она с шумом распахнулась. Филипп взглянул на Томаса. Тот, казалось, колебался, возможно, не вполне понимая, что такое число рыцарей и захват дворца говорили о смертельно опасных намерениях нападавших. Приор понимал, что не следует пытаться напугать архиепископа, чтобы убедить его бежать. Вместо этого он сказал: «Время вечерней молитвы. Не следует позволять горячим головам срывать обряд богослужения». Томас улыбнулся, по достоинству оценив его слова. «Хорошо», — сказал он, — и встал. Филипп пошел первым, чувствуя облегчение от того, что заставил архиепископа двинуться с места, и в то же время тревогу за то, что тот, как ему показалось, шел недостаточно быстро. Потайной ход вел по ступенькам вниз. Было темно, хоть глаз выколи. Свет падал только из спальни архиепископа. Наконец они уперлись в еще одну дверь. Она была намного крепче и тоже оказалась заперта. Филипп начал стучать по ней, что было силы, и звать на помощь. «Помогите! Отоприте скорее!» В голосе своем он уловил панические нотки и сделал над собой усилие, чтобы успокоиться. Но сердце, не слушаясь, продолжало рваться из груди. Он понимал, что рыцари Уильяма идут за ними по пятам. Голос Томаса на мгновение остановил его. «Филипп, прошу тебя, помни о своем сане, сохраняй достоинство». Но приор тут же вновь принялся колотить в дверь. Ему важно было сейчас сохранить достоинство архиепископа, свое было уже не в счет. Прежде чем Томас снова успел подать свой протестующий голос, до них донесся скрип отодвигаемого засова. В замке повернулся ключ, и дверь открылась. У Филиппа камень свалился с души. Перед ними стояли два келлари. Один с удивлением произнес: «Даже не подозревал, что эта дверь куда-то ведет». Филипп нетерпеливо рванулся вперед и оказался в монастырских погребах. Он с трудом протиснулся мимо бочек с вином до следующей двери и, распахнув ее, вырвался на свежий воздух. Темнело. Филипп находился в южной галерее главного здания. В дальнем конце он заметил широкую дверь, которая вела в северный неф Кентерберийского собора. Они были почти в безопасности. Оставалось лишь укрыть Томаса в соборе, прежде чем рыцари Уильяма их догонят. Приближенные архиепископы уже вышли из погребов. «В собор! Быстро!» — скомандовал приор. «Нет, Филипп, спешить не стоит», — сказал Томас. «В собор мы войдем преисполненными достоинства». Филиппу хотелось взвыть от отчаяния, но он поборол себя и произнес: «Конечно, ваше Преосвященство». До его слуха уже долетал топот ног из потайного хода. Он прекрасно знал, что бежать архиепископу не позволяет чувство собственного достоинства, но был уверен, что большой беды не будет, если они все же поторопятся и укроются в соборе. «Где мой архиепископский крест?» — спросил Томас. «Я не могу входить в храм без него». Филипп глубоко вздохнул. Кто-то из священников сделал шаг вперед. «Я захватил его, вот он. Будешь нести его впереди меня, как подобает», — сказал Томас. Священник поднял крест над головой и поспешил к двери в храм. Томас последовал за ним. У самого входа монахи и священники из окружения архиепископа выстроились впереди него, как того требовал церемониал. Филипп шел последним в группе. Он придержал дверь, давая Томасу пройти. В этот момент двое рыцарей выскочили из подземелья и побежали по южной галерее. Приор закрыл дверь в неф и задвинул тяжелый засов. Считая, что самое страшное позади, он повернулся и с облегчением прислонился спиной к двери. Томас уже шел через узкий неф к ступенькам, ведущий в северный предел алтаря, но, услышав, как лязнул засов, неожиданно остановился и обернулся. «Нет, Филипп», — произнес он. У приора перехватило дыхание. «Но ваше преосвященство! Это храм Божий, а не замок! Отопри!» Дверь содрогалась под ударами рыцарей. «Я боюсь, они хотят убить тебя», — сказал Филипп. «Тогда запирай, не поможет. Знаешь, сколько дверей в этом храме? Открой!» Рыцари продолжали молотить по двери, теперь уже, похоже, секирами. «Ты мог бы укрыться», — в голосе Филиппа звучало отчаяние. «Здесь столько мест, где тебя не найдут. Вот вход в усыпальницу. Прятаться? В моем собственном храме? Неужели ты бы так поступил?» Филипп пристально смотрел на Томаса. «Нет», — наконец ответил он, — «тогда отопри». С болью в сердце приор повиновался. Рыцари ворвались в собор, их было пятеро, лица скрывали шлемы. В руках мечи и секиры. Они были похожи на посланцев ада. Филипп говорил себе, что нельзя показывать свой испуг, но, глядя на острые лезвия мечей, невольно содрогался от ужаса. Один из рыцарей закричал: «Где Томас Бекет, изменник королю и королевству? Где предатель? Где архиепископ?» — подхватили остальные. В храме было темно, лишь несколько свечей освещали его тусклым светом. Монахи все были в черном, да и забрало мешали рыцарям различать лица. «Может, в темноте они не найдут Томаса?» — с надеждой подумал Филипп. Но архиепископ перечеркнул ее. Он спустился по ступенькам навстречу заговорщикам и сказал: «Я здесь, но я не изменник королю, а слуга Господу. Что вам нужно?» Он открыто смотрел в глаза вооруженным до зубов преступникам, и Филипп вдруг отчетливо осознал, что сейчас, на этом самом месте, Томас умрет. Люди из окружения архиепископа, очевидно, почувствовали то же самое, потому что некоторые из них дрогнули и побежали. Кто-то скрылся во мраке алтаря, кто-то смешался с толпой прихожан, ожидавших в нефе начала службы. Один рванул на себя дверь на лестницу и стал быстро по ней взбираться. Отвращение овладело Филиппом. «Вам следует молиться, а не удирать!» — закричал он им вдогонку. Он вдруг понял, что и его могут убить. Но он не мог оставить архиепископа. Один из рыцарей крикнул Томасу: «Отрекись от своего вероломства!» Филипп узнал голос Реджинальда Фитцурса. «Мне не от чего отрекаться», — ответил архиепископ. «Я не совершал никакого предательства». Он казался невозмутимо спокойным, но лицо было мертвенно-бледным. И приор с холодком в сердце понял, что и Томас осознал. Сейчас он умрет. «Беги! Ты труп!» — крикнул Реджинальд. Архиепископ даже не пошевелился. «Им нужно, чтобы он побежал», — мелькнуло у Филиппа. «Хладнокровно заколоть его у них не хватит духа». Наверное, и Томас чувствовал это. Непоколебимый и спокойный, он открыто бросал им вызов. Это смертельное противостояние длилось, казалось, бесконечно долго. Все будто застыли. Рыцари, не решаясь сделать выпад первыми, и священник слишком гордый, чтобы спасаться бегством. Первым нарушил молчание Томас. «Я готов принять смерть», — сказал он. «Но вы не посмеете тронуть моих людей, ни священников, ни монахов, ни мирян». Реджинальд сделал шаг вперед. Он размахивал мечом, подступая все ближе к архиепископу. Филипп стоял, словно окаменев, не в силах пошевелиться. Взгляд его был прикован к фигуре рыцаря. Сверкавшего в тусклом свете меча он не замечал, а потому вздрогнул, когда резким выпадом Реджинальд сбил с головы Томаса епископскую митру. Слабая надежда вновь зародилась у Филиппа. Рыцари не решатся нанести смертельный удар. Страх овладел ими. Но он ошибался. Когда митра слетела на пол, решимость убийц казалась окрепла. Первое мгновение после этого они еще словно ждали карающей руки Господа, но наказание не последовало, и они осмелели. «Выведите его отсюда!» — приказал Реджинальд. Рыцари спрятали в ножны мечи и подступили к архиепископу. Один из них схватил его за пояс и попытался поднять. Филипп был в отчаянии. Они посмели прикоснуться к Томасу, решились поднять руку на слугу Господа. Он утром почувствовал, какое безграничное зло несут эти люди. Ему показалось, что он заглянул в бездонный колодец. Должны же они понимать в глубине души, что за такой грех им одна дорога — в ад. Но те не остановились, не одумались. Томас потерял равновесие. Он отбивался как мог, размахивая руками, но тут подоспели остальные рыцари и все скопом навалились на него. Из всего окружения архиепископа остались только Филипп и священник по имени Эдвард Грим. Они оба кинулись Томасу на помощь. Филипп схватился за его мантию и почти повис на ней. Один из рыцарей развернулся и со всего маху двинул тяжелым кулаком Филиппу в голову. Тот рухнул на пол, на миг лишившись сознания. Когда он пришел в себя, рыцари уже отпустили Томаса, и тот стоял, опустив голову, сложив, словно в молитве, руки. Один из них поднял над головой меч. Филипп все еще лежа на боку издал пронзительный крик. «Нет!» Эдвард Грим вскинул вверх руку, пытаясь отразить удар. «Я вручаю себя, Го!» — начал Томас. И в этот момент меч обрушился на него. Архиепископу раскроило череп, а Эдварду Гриму отсекло руку. Кровь брызнула из повисшей культи, а Томас упал на колени. Филипп, ошеломленный, не отрывая глаз, смотрел на страшную рану на голове Томаса. Архиепископ медленно повалился вперед, на какое-то мгновение опершись локтями об пол, потом упал плашмя, уткнувшись лицом в каменные плиты. Другой рыцарь вскинул свой меч и тоже рубанул. Филипп невольно взвыл от ужаса. Второй удар пришелся в то же место, снеся Томасу верхнюю часть черепа. Удар был столь силен, что меч, лязгнув по камню, переломился пополам. Оставшийся в руках обломок рыцарь бросил на пол. Третий рыцарь сотворил то, что будет огнем жечь память Филиппа всю оставшуюся жизнь. Он сунул кончик своего ножа в разбитый череп архиепископа и выковырнул на землю мозги. Ноги у приора подкосились, и он осел на колени. «Больше он не встанет», — сказал один из рыцарей. «Уходим». Они развернулись и побежали. Филипп видел, как они неслись по нефу, размахивая мечами, чтобы запугать прихожан. Когда убийцы скрылись из виду, в соборе повисла тишина. Тело архиепископа лежало лицом вниз. Снесенная часть черепа с остатками волос валялась рядом, словно крышка от горшка. Филипп закрыл лицо руками. «Конец всем надеждам! Эти звери победили, не переставая», — думал он. «Они победили!» Голова кружилась, появилось смутное ощущение, что он опускается на дно глубокого озера, утопая в отчаянии и безысходности. И не за что больше ухватиться, и неоткуда ждать помощи. Всю свою жизнь он боролся с деспотичной властью людей, погрязших в пороке, но в решающей схватке потерпел поражение. Ему вспомнилось, как Уильям Хамли во второй раз явился, чтобы спалить Кингсбридж, и как горожане за один день выстроили стену, отстояли свои дома. Какая то была победа! Жажда тихой и спокойной жизни сотен простых людей одержала верх над грубой, жестокой силой графа. Помнил он и как епископ Уоллерон хотел построить главный собор в Ширинге, чтобы использовать его в своих целях. Филиппу пришлось тогда поднять на ноги всю округу. Сотни, тысячи людей стекались в Кингсбридж в тот чудный день на Троицу, и их искренний порыв разрушил замыслы Уоллерона. Теперь надежд не осталось. Ни жителям Кентербери, ни даже всему христианскому миру не под силу вернуть к жизни Томаса. Стоя на коленях на каменных плитах Кентерберийского собора, Филипп словно вновь видел людей, которые 56 лет назад ворвались в их дом, и у него на глазах убили мать и отца. Чувство, которое он испытал шестилетним мальчиком, не было похоже ни на страх, ни на скорбь. Им владела ярость. Не в силах остановить тех здоровенных, кровожадных, пылавших злобой людей, он загорелся страстным желанием заковать мерзавцев в кандалы, затупить их мечи, стреножить их лошадей, заставить их подчиняться другой власти, стоявшей выше всевластия насилия, которое они исповедовали. Несколькими мгновениями позже, когда родители его уже лежали мертвыми на полу, в дом вошел аббат Питер. Он и показал Филиппу, как следует поступать. Безоружный и беззащитный, он остановил кровопролитие силой Слова Божьего и своим великодушием. До сегодня Филипп свято верил в то, что и он, и люди, подобные ему, в конечном счете окажутся победителями. Последние полвека так оно и было. Но сегодня, на закате его жизни, враги доказали, что ничего не изменилось в этом мире. Его победы были временными, а успехи — иллюзорными. Люди, подобные тем, что убили его отца и мать, только что лишили жизни архиепископа, и не где-нибудь, а в соборе, безоговорочно доказав, что нет такой силы, которая способна остановить человека с мечом в руках. И он, дожив до 62 лет, глядя на изуродованный труп Томаса Беккета, испытывал теперь ту же безрассудную, всепоглощающую ярость, что охватила когда-то шестилетнего мальчишку у тела убитого отца. Филипп поднялся с колен. В мертвой тишине прихожане сгрудились вокруг распростертого на полу тела архиепископа. Приор чувствовал, что за горестным выражением их лиц скрывается тот же гнев, что кипел в нем самом. Кто-то шептал молитвы, кто-то еле слышно стонал. Какая-то женщина быстро нагнулась и коснулась тела рукой. Ее примеру последовали другие. Она же торопливо стала собирать кровь архиепископа в крохотную бутылочку. Точно Томас был великомучеником. Священники начали понемногу приходить в себя. Казначей архиепископа Осберт, обливаясь слезами, вытащил кинжал и отрезал кусок материи от своего платья. Потом склонился над трупом и неловко привязал осколок черепа к голове в трогательной попытке вернуть облику архиепископа цельность. По толпе прокатился тяжелый стон. Несколько монахов принесли носилки и осторожно положили на них тело Томаса. Десятки рук тянулись помочь. Филипп заметил, что на лице архиепископа застыло выражение покоя, несмотря на тонкую струйку крови у правого виска. Подняли носилки, а приор подобрал с пола обрубок меча, который лишил Томаса жизни. Он думал о женщине, собравшей кровь архиепископа в бутылочку, словно тот был святым. В этом действии ему виделся тайный смысл, значение которого он пока не мог постичь. Люди молча шли за носилками. Монахи пронесли тело через алтарь и осторожно опустили на престол. Прихожане, шепча молитвы, наблюдали, как священник принес чистую ткань, аккуратно перевязал голову покойного и надел на нее митру. Монах спорол черную мантию архиепископа, пропитавшуюся кровью, и снял ее. Похоже, он не знал, что делать дальше. Когда же повернулся, словно собираясь ее отбросить, кто-то из прихожан шагнул вперед и осторожно взял у него из рук, точно священную реликвию. Горожане готовы были почитать Томаса как мученика, собирая его кровь и обогренные ею одежды, словно они обладали сверхъестественной силой. Приор счел это убийство политическим поражением церкви, но люди думали иначе. Они восприняли смерть Томаса как мученическую кончину, угодную Господу. А смерть мученика, хотя и выглядела поражением, всегда в конечном счете служила церкви. Филипп вспомнил, как сотни людей пришли в Кингсбридж, чтобы возвести новый собор. Как мужчины, женщины и дети трудились бок о бок, ночь напролет на строительстве городских стен. Если бы сейчас можно было собрать всех вместе, думал он, они бы представляли собой такую силу, от которой содрогнулся бы мир. Глядя в лица обступивших тело Томаса людей, приор понял, что им не хватает лишь человека, способного повести их за собой. Но где найти такого? Он вспомнил, что уже переживал подобный момент в своей жизни. Изуродованный труп, толпа зевак, вооруженные всадники на горизонте. Где же он видел все это? То, что должно было произойти дальше, вставало перед глазами. Небольшая горстка людей против могучей империи. Да, конечно же, так зарождалось христианство. И тогда он понял, что должен делать. Филипп вышел к главному престолу и повернулся лицом к толпе. В руке он все еще держал обрубок меча. Все взоры устремились на него. Справлюсь ли я? Смогу ли поднять людей на борьбу, от которой содрогнется английский трон? Некоторое время приор вглядывался в лица, словно в поисках ответа. Наконец, подняв над головой меч, он произнес: «Этот меч погубил святого». По толпе прошелестело согласие. Вдохновленный этим, приор продолжал: «Только что на этом месте мы были свидетелями мученической кончины архиепископа кентерберийского Томаса. Каждый из нас должен теперь пойти и рассказать всем, что он видел». Они слушали внимательно, но этого Филиппу было мало. Он хотел их воодушевить. Правда, проповеди редко ему удавались. Он был не из тех, кто мог увлечь толпу, заставить людей смеяться или плакать, убедить пойти за ним. Приор не знал, как сделать так, чтобы голос его дрожал, а глаза излучали свет. А именно сейчас от него требовалось трогать и убеждать. Пусть каждый мужчина, каждая женщина и ребенок в Кентербери узнают о том, что люди короля убили в соборе архиепископа Томаса. Но это будет только начало. Это известие должно облететь Англию, а затем и весь христианский мир. Он почувствовал, что теряет их внимание. На некоторых лицах появилось выражение недовольства и разочарования. «Так что же нам делать?» — крикнули из толпы. «Их нужно открыто призвать к какому-то действию», — решил приор. «Но нельзя же объявить о крестовом походе и распустить всех по домам. Крестовый поход». Мысль ему понравилась. «Завтра я отвезу этот меч в Рочестер», — сказал он. «Послезавтра в Лондон. «Вы пойдете со мной?» Лица побледнели, но из задних рядов донеслось «Да!» И тут же крик подхватили еще несколько голосов. Филипп заговорил громче. «Мы расскажем о том, что произошло в каждом городе, в каждой деревне Англии. Люди повсюду увидят меч, которым убит святой Томас. Мы покажем его окровавленные одежды». Он старательно подогревал интерес к своим словам, добавив в голосе немного злости. «Наш клич услышат во всем христианском мире и даже в Риме. Мы поднимем все просвещенные народы против дикарей, совершивших ужасное богохульное преступление». На этот раз согласились многие. Они ждали возможности выразить свои чувства, и Филипп давал им ее. «Деяние это!» — голос его перешел на крик. «Никогда! Никогда! Не будет прощено!» Толпа одобрительно шумела. Внезапно Филипп осенил. «Давайте начнем наш крестовый поход сегодня!» «Да! Мы пронесем этот меч по каждой улице Кентербери!» «Да! И расскажем каждому жителю о том, что видели!» «Да! Тогда несите свечи и идите за мной!» С поднятым над головой мечом он шел по собору, и толпа послушно следовала за ним. К ней присоединились некоторые монахи и священники. Филиппу не надо было оглядываться. За спиной он слышал шелест сотен ног. Через главный вход они вышли из храма. Сквозь заросли фруктовых деревьев в саду приор с тревогой увидел, как вооруженные люди грабили дом архиепископа. Если те, кто шел за ним, столкнутся с ними, крестовый поход, едва начавшись, превратится в драку. Для того, чтобы этого избежать, он резко повернул в сторону и через ближайшие ворота вывел толпу с церковного двора на улицу. Кто-то из монахов запел церковный гимн. За ставнями на окнах домов поблескивали огоньки свечей. Заслышав топот шагов, жители открывали двери, чтобы взглянуть на процессию, спрашивали, что происходит. Некоторые присоединялись к шествию. Филипп повернул за угол и увидел Уильяма Хамли. Тот стоял возле конюшни и, похоже, только что снял с себя кольчугу, чтобы вскочить в седло и умчаться из города. Рядом с ним была небольшая горстка людей. Они выжидающе глазели на толпу, пытаясь сообразить, что к чему. Уильям был явно озадачен при виде такого количества народа с горящими свечами в руках. Потом увидел в руке Филиппа обломок меча, и ему все стало ясно. Еще мгновение он смотрел на приора и, наконец, заорал. «Прекратить немедленно! Приказываю всем разойтись!» Никто ему не послушал. Воины Уильяма почувствовали тревогу. Даже имея в руках оружие, они были беззащитны перед толпой. Уильям обратился прямо к Филиппу. «Именем короля приказываю тебе остановить этих людей!» Филипп и сам уже не мог остановиться, подпираемый сзади огромной толпой. «Слишком поздно, Уильям!» — крикнул он через плечо. «Слишком поздно!» 3. Мальчишки собрались на рыночной площади очень рано. Они вовсю забавлялись, бросая камнями в кошек, задирая нищих и толкая друг друга, когда появилась Алина. Она пришла сюда одна, пешком, в дешевой накидке с капюшоном, чтобы не быть узнанной. Она стояла в стороне и смотрела на эшафот. У нее не было намерения идти сюда. Ей довелось видеть слишком много казней за то время, что графство было на ее плечах. И теперь, когда она избавилась от этого груза, ей казалось великим счастьем до конца своих дней больше не увидеть ни одного повешенного. Но тут совсем другое дело. Алина уже не правила за графа, потому что брат ее, Ричард, погиб в Сирии и, по иронии судьбы, не на поле битвы, а во время землетрясения. Известие об этом дошло до нее лишь через 6 месяцев. Она не видела брата 15 лет и теперь не увидит уже никогда. Ворота замка, стоявшего на холме, отворились, и из них вышел узник в сопровождении стражи. За ними шел новый граф Ширинг, сын Алины, Томми. У Ричарда не было детей, его законным наследником стал племянник. Король был потрясен и обескуражен убийством Беккета, а потому не стал возражать и сразу утвердил Томми в графском титуле. Алина с готовностью передала свои заботы сыну. Ей удалось осуществить здесь все, что она хотела. Это снова была изобильная и процветающая земля, где буйно зеленели луга, на которых паслись упитанные овцы, а мельницы исправно мололи зерно. Многие крупные землевладельцы в округе, из тех, кто смотрел намного вперед, перешли, по ее примеру, на вспашку земли конной тягой, стали применять трехполе для выращивания овса. И земля отозвалась. Стала кормить намного больше людей, чем даже в преснопамятные времена правления отца Алины. Томми будет хорошим графом. Он словно рожден для этого. Джек долго упорствовал, желая, чтобы сын стал строителем, однако со временем вынужден был смириться. Томми никогда не умел точно обработать камень, зато с детства был заводилой и уже в свои 28 отличался решимостью и рассудительностью. Теперь все называли его Томасом. Когда он принял графство, все ожидали, что Алина останется в замке, будет ворчать на невестку и заниматься внуками. Ее это забавляло. Жена Томми очень ей нравилась, красивая девушка, младшая дочь графа Берфорда, а трех внучат она обожала, но в свои 52 она не собиралась на покой. Они с Джеком купили новый каменный дом неподалеку от Кейнсбриджского монастыря, там, где раньше был бедняцкий квартал. И она снова занялась шерстью, покупала и продавала, жарко спорила с другими торговцами и легко зарабатывала свои деньги. Приговоренный был уже на площади. И Алина вернулась к реальности. Она почти в упор смотрела на узника, ковылявшего мимо со связанными за спиной руками. Это был Уильям Хамли. Кто-то из толпы зевак плюнул в него. Народу на площади собралось видимо-невидимо. Многие были рады увидеть конец Уильяма. Те же, кто не таил на него зла, пришли из любопытства. Не каждый день вешают бывших шерифов. К тому же его обвиняли в соучастии в самом громком убийстве из тех, что были на слуху. Алина не ожидала, что убийство архиепископа Томаса вызовет такую реакцию. Весть о нем, подобно огненному смерчу, прошла по всему христианскому миру, от Дублина до Иерусалима и от Толедо до Осло. Папа объявил всеобщий траур. Вся континентальная часть империи короля Генриха была отлучена от церкви, что означало закрытие церквей и запрет совершать богослужения. В Англии люди отныне совершали паломничество в Кентербери, ставшей такой же святыней, как Сантьяго де Компостело. Здесь часто творились чудеса. Вода, смешанная с кровью мученика, обрывки мантии, что были на нем в день убийства, исцеляли не только тех, кто приходил в Кентербери, но и страждущих по всей стране. Люди Уильяма хотели выкрасть тело архиепископа из собора, но монахов кто-то предупредил, и они спрятали его. Теперь мощи накрыли каменной плитой, и паломники могли приложиться к мраморному гробу, только просунув голову через специально оставленное отверстие. Это было последнее преступление Уильяма. Он поспешил укрыться в Ширинге, но Томми арестовал его и обвинил в богохульстве, а суд епископа Филиппа признал его виновным. Прежде никто не смел выносить приговор шерифу, поскольку тот был на службе его величества. На этот раз сам король не решился защищать убийцу Беккета. Уильяма ждала страшная смерть. Глаза его были полны ужаса, из раскрытого рта текли слюни, он что-то мычал себе под нос, а спереди, на тунике, было мокрое пятно. От страха он обмочился. Алина смотрела, как заклятый враг, пошатываясь, бредет к виселице. Ей вспомнился молодой, надменный и безжалостный парень, который взял ее силой 35 лет тому назад. Трудно было поверить, что он превратился в это стонущее, потерявшее человеческий облик существо. Даже тот жирный, подагрический, разочаровавшийся в жизни старый вояка, каким Уильям был в свои последние годы, не имел ничего общего с этим ничтожеством. Подойдя ближе к виселице, он стал отчаянно сопротивляться и кричать. Стражники волокли его точно свинью на бойну. Но жалости в ее сердце не было. Она не чувствовала ничего, кроме облегчения. Больше Уильям никому не причинит зла. Он брыкался и визжал, когда его поднимали на повозку, запряженную быками. Он был похож на животное, перепуганный, красный, отвратительный. Лопотал, стонал и жалобно вскрикивал. Четверо стражников с трудом удерживали его, пока пятый надевал на шею петлю. Уильям вырывался так отчаянно, что она затянулась, прежде чем он повис. Стража отступила. Уильям корчился, харкал слюной, его жирное лицо побагровело. Алина, потрясенная, смотрела, не отрываясь. При всей своей неистребимой ненависти она не желала ему такой смерти. Криков уже не было слышно, он задыхался, а толпа стояла, затаив дыхание. Даже мальчишки притихли от жуткого зрелища. Кто-то стегнул быков, животные тронулись, и Уильям, наконец, повис, но шея не хрустнула. Он болтался на веревке и медленно задыхался, глаза были открыты. Алина чувствовала на себе его взгляд. Гримаса на лице агонизировавшего была ей знакома. Точно так же он смотрел на нее, когда насиловал, за мгновение до того, как кончил. Воспоминание пронзило ее словно острым кинжалом, но она не позволила себе отвести взгляд. Агония продолжалась довольно долго, но никто не тронулся с места. Лицо Уильяма становилось все темнее. Тело содрогнулось в предсмертных судорогах. Наконец глаза закатились, веки опустились, и он замер. А почерневший, разбухший язык вывалился изо рта. Уильям был мертв. Алина чувствовала себя опустошенной. Уильям изменил ее жизнь, прежде она, сказала бы, разрушил. И вот теперь он мертв, он не может больше причинить страданий ни ей, ни кому-либо еще. Толпа начала расходиться. Мальчишки, весело смеясь, гримасничали, изображая предсмертные судороги, закатывая глаза и высовывая языки. Один из стражников забрался на эшафот и перерезал веревку, на которой висел Уильям. Алина встретилась глазами с сыном. Похоже, он не ожидал ее здесь увидеть, но очень быстро подошел и, склонившись, поцеловал. «Мой сын», — подумала она, — «мой взрослый сын, сын Джека». Ей вспомнилось, как она испугалась при мысли, что может родить от Уильяма. «Да, кое-что все же устроилось наилучшим образом». «Я думал, ты не захочешь прийти сюда», — сказал Томми. «Я должна была увидеть его мертвым». Удивленный, он, похоже, ничего не понял. Алина была рада. «Дай бог, чтобы ему не пришлось сталкиваться с чем-то подобным». Томми обнял ее, и они вместе пошли с площади. Алина ни разу не оглянулась. Однажды жарким днем, в самый разгар лета, Джек обедал вместе с Алиной и Салли в прохладе северного поперечного нефа в одной из галерей. В алтаре шла служба, и негромкое пение монахов звучало, как приглушенный шум далекого водопада. На обед у них были холодные отбивные из молодого барашка со свежим хлебом. В каменном кувшине пенилось золотистое пиво. Все утро Джек вычерчивал план нового алтаря, к строительству которого собирался приступить на будущий год. Салли внимательно рассматривала чертеж, откусывая своими красивыми белыми зубками нежное мясо. Джек знал, что она вот-вот примется его критиковать. Он взглянул на Алину. Та тоже поняла по выражению лица дочери, что сейчас последует. Родители переглянулись и заулыбались. «Зачем тебе понадобилось сделать восточную часть закругленной?» — спросила Салли. «Так было задумано еще в Сен-Дени». «А что это дает? Смотри, какие маленькие получились окна». «Маленькие?» Джек сделал вид, что возмущен. «Да они огромные. Когда я впервые задумал такие окна, люди испугались, что здание не выдержит и рухнет. Если бы алтарь был четырехугольным и восточная стена плоской, ты мог бы сделать окна намного больше». «А ведь она права», — подумал Джек. «При закругленном алтаре предполагается все та же вертикаль, состоящая из трех традиционных уровней — сводчатой галереи, прохода и верхнего ряда окон. Четырехугольный алтарь предоставлял возможность внести в проект изменения. «Представляешь, как солнце будет светить через большие окна», — сказала Салли. Джек мог себе это представить. «Можно сделать целый ряд сводчатых окон», — начал фантазировать он. «Или одно большое округлое окно, похожее на розу», — подхватила Салли. Мысль была захватывающая. Человеку, стоящему в нефе и смотрящему перед собой в другой конец собора, круглое окно будет казаться похожим на огромное солнце, разбрасывающее во все стороны разноцветные блики. Джек словно наяву видел это. «Интересно, какие рисунки монахи попросят сделать на витражах?» «Законы пророков», — ответила Салли. Джек вскинул бровь и удивленно посмотрел на дочь. «Ах ты, хитрющая лиса! Успела поговорить с приором Джонатаном, да?» Салли виновато опустила глаза, но отвечать ей не пришлось, так как к ним подошел Питер, молодой резчик по камню. Он был очень застенчив и немного неуклюж, вечно растрепанные волосы падали ему на глаза, но в работе он был искусен, и Джек радовался, что нанял его. «Чем могу помочь, Питер?» — спросил он. «Вообще-то я искал Салли», — начал тот. «Ну вот, ее нашел». Салли уже вскочила на ноги и отряхивала крошки хлеба с подола своей туники. «Потом договорим», — бросила она отцу, и вместе с Питером прошла через низкую притолку и направилась к винтовой лестнице. Джек и Алина переглянулись. «Она что, покраснела?» — спросил он. «По-моему, да», — ответила Алина. «О боже, ей давно пора в кого-нибудь влюбиться. Уже 27-й год пошел». «Ну-ну. А я был отчаялся. Думал, так и останется старой девой». Алина покачала головой. «Только не Салли. С ней все в порядке. Только слишком привередливая. Неужели? Разве все девки в округе на Питера глаз положили? Им подавай таких красавцев, как Томми, что, сломя головы, скачут на лошадях и достаточно богаты, чтобы носить вышитые красным шелком плащи. Салли не такая. Ей нужен умный и чуткий парень. И Питер как раз подходит». Джек кивнул. Ему никогда не приходили в голову подобные мысли, но сердцем он чувствовал, что Алина права. «Вся в бабку», — сказал он. «Моя мать тоже в свое время влюбилась в чудака. Салли похожа на твою мать, а Томми на моего отца». Джек улыбнулся. Алина была красива, как никогда. И хотя в волосах ее появились серебряные прядки, а кожа на шее не была такой мраморно-нежной, как прежде, с годами черты обозначились четче, и она обрела спокойную, величавую красоту. Джек протянул руку и провел кончиками пальцев по ее подбородку. «Мои парящие подпорки», — сказал он. Алина улыбнулась. Его рука скользнула по шее и остановилась на груди. Грудь тоже изменилась. Он помнил времена, когда она была высокой, словно невесомой, и соски дразняще рвались вверх. Потом, во время беременности, грудь увеличивалась, а соски набухали. Теперь грудь немного опустилась и стала мягче, а при ходьбе колыхалась из стороны в сторону. Ему нравились все эти изменения, а еще было интересно, какой станет ее грудь в старости. Неужели вялый и морщинистый? «Кажется, я тогда буду любить ее еще сильнее», — подумал Джек. Он почувствовал, как под его пальцами затвердел сосок, и наклонился, чтобы поцеловать ее в губы. «Джек, мы ведь в храме», — прошептала Алина. «Забудь». Его рука побежала по ее животу и опустилась к лону. На лестнице послышались шаги. Джек виновато отстранился. Она улыбнулась его растерянности. «Это тебе божья кара», — дерзко сказала она. «Я с тобой позже разберусь», — шутливо пригрозил он. В галерею вошел приор Джонатан. С торжественным видом он поприветствовал обоих. Вид у него был серьезный. «Я хочу кое-что сообщить тебе, Джек», — сказал он. «Давай пройдем в главное здание». «Хорошо», — ответил тот и встал. Джонатан стал спускаться по винтовой лестнице. Джек задержался у двери и, погрозив Алине пальцем, повторил: «Позже». «Обещаешь?» — улыбнулась она. Джек проследовал за приором через собор к двери в южном поперечном нефе, что вела в главное здание. Они пошли по северному коридору мимо учеников, чертивших что-то на восковых дощечках, и остановились в углу. Наклоном головы Джонатан указал Джеку на монаха, сидевшего на каменном выступе на полпути к западному коридору. На голове у монаха был капюшон, скрывавший лицо, но когда они остановились, тот обернулся, поднял голову и быстро отвел взгляд. Джек невольно отступил. Монахом был никто иной, как Воллорен Бигот. «Какого черта ему здесь надо?» — со злостью спросил Джек. «Готовится к встрече со своим создателем», — ответил Джонатан. «Не понимаю», — вздрогнул Джек. «Он конченый человек. У него не осталось ни положения, ни власти, ни друзей. Он, наконец, осознал, что Бог не хочет видеть его великим и могущественным епископом». Боларом понял, что избрал ложный путь. Он пришел сюда пешком и умолял принять его как простого монаха, чтобы провести здесь остаток дней, моля Бога об отпущении грехов. «Что-то мне не верится», — сказал Джек. «Я тоже поначалу сомневался, но в конце концов понял, что он, в сущности, всегда был воистину богобоязненным человеком». Слова приора не тронули Джека, и Джонатан добавил: «Я на самом деле думаю, что Воллорен был очень набожным. Он совершил только одну роковую ошибку. Всегда полагал, что цель служения Богу оправдывает средства, и поэтому поступал, как хотел. И в том числе организовал заговор против архиепископа». Джонатан воздел руки, словно хотел защититься. «Его Господь накажет, не я». Джек пожал плечами. То же самое сказал бы, наверное, и Филипп. Но Джек не мог понять, зачем позволять Воллорену жить в монастыре. Впрочем, таковы уж порядки у монахов. «Зачем ты хотел показать мне его? Он хочет рассказать тебе, за что повесили твоего отца». Джек похолодел. Воллорен сидел неподвижно, глядя в пустоту. Он был босс. Сухие белые щиколотки старика виднелись из-под ветхой домотканной одежды. Джек понял, что бывший епископ уже совсем не страшен. Это был обессилевший, разбитый, пребывающий в тоске человек. Джек медленно подошел к Воллорену и сел на скамью в ярде от него. «Старый король Генрих был слишком сильным», — сразу начал тот. «Многим высшим феодалам это не нравилось. Они не были всевластны. Нужен был монарх послабее. Но у Генриха был сын, Уильям». Это было очень давно. «Меня еще на свете не было», — сказал Джек. «Твой отец умер до твоего рождения», — сказал Воллорен с оттенком прежнего высокомерия. Джек кивнул. «Продолжай». Несколько феодалов решили убить Уильяма. Им казалось, что если возникнут трудности с прямым наследником, они смогут оказать влияние на выбор нового монарха. Джек внимательно смотрел на бледное, изможденное лицо Воллорена, пытаясь понять, правду ли тот говорит. Старик, казалось, был полон раскаяния. Если он что-то и замыслил, Джек не смог этого уловить. «Но ведь Уильям погиб во время крушения белого корабля», — сказал он. «Кораблекрушение не было несчастным случаем», — ответил Уоллерон. Джек вздрогнул. «Неужели это правда? Наследник престола лишился жизни только от того, что несколько феодалов захотели видеть на троне слабого монарха? Впрочем, это не намного страшнее, чем убийство архиепископа». «Дальше», — сказал он. «Феодалы затопили судно, а сами скрылись на лодке. Все, кто был на корабле, утонули, кроме одного человека, который ухватился за обломок мачты и выплыл на берег». «Это был мой отец», — сказал Джек. Он уже понял, к чему все идет. Лицо Уоллерона еще больше побледнело, а губы стали совсем бескровными. Говорил он монотонно, не поднимая глаз. Но он выплыл неподалеку от замка, владелец которого был одним из заговорщиков, и его схватили. Ему не было никакого резона выдавать их. Да он и не подозревал, что корабль был затоплен. Но он видел многое из того, что могло открыть правду другим, если бы его отпустили, и он смог бы обо всем рассказать. Тогда его вывезли в Англию и оставили под присмотром. Джек испытывал глубокую печаль. «Отец хотел лишь одного — развлекать людей», — так говорила мать. Но в рассказе Уоллерона было немало странного. «Почему они не убили его сразу?» — спросил он. «И надо бы», — спокойно произнес Уоллерон. «Но твой отец был невинным человеком, который приносил радость людям. Они не решились». Невеселая улыбка тронула его губы. «Даже самые жестокие люди иногда испытывают угрызение совести». «Тогда почему они передумали?» «Со временем он стал опасен. Поначалу они считали его безвредным, он даже не знал английского. Но понемногу выучился, у него появились друзья. Тогда его упрятали в подземелье. А люди стали спрашивать, за что? Он стал помехой. Они поняли, что до тех пор, пока он жив, покоя им не будет. В конце концов, они приказали нам убить его». «Как просто», — подумал Джек. «Но почему вы подчинились?» «Мы были очень честолюбивы, все трое», — сказал Уоллерон, и губы его дрогнули от раскаяния. «Перси Хамли, приор Джеймс и я. Твоя мать сказала правду. Все мы получили вознаграждение. Я стал архидиаконом, моему продвижению по церковной иерархии был дан прекрасный толчок. Перси Хамли стал богатым землевладельцем. Приор Джеймс значительно прирастил собственность монастыря». «А феодалы?» «После того кораблекрушения король Генрих в течение 3 лет подвергался опасности. Ему угрожали Фальк Анжуйский, Уильям Клито из Нормандии и король Франции. Какое-то время казалось, что он не удержится у власти, но в конце концов он одолел всех врагов и правил еще 10 лет. Правда, свобода, которой так добивались феодалы, все-таки наступила, когда он умер, не оставив наследника. На трон зашел Стефан. 20 лет, пока длилась гражданская война, феодалы правили на своих территориях как короли, и центральная власть не могла призвать их к порядку. Из-за этого умер мой отец. Но его смерть ничего не изменила. Большинство тех феодалов погибли в сражениях, как и их сыновья. То, что мы оклеветали твоего отца и отправили его на виселицу, обернулось против нас. Твоя мать прокляла нас, и проклятие подействовало. Приор Джеймс не вынес сознания того, что совершил преступление. Ремигиус на суде сказал правду. Перси Хамли умер до того, как все стало известно, но сын его был повешен. Посмотри на меня. Мое лжесвидетельство укнулось мне почти через 50 лет, и моя карьера завершилась. Лицо Уоллерона было мертвенно-бледным. Он выглядел изможденным и не владел собой. «Мы все боялись твоей матери, не зная точно, что ей известно. Как выяснилось, не так много, но этого оказалось достаточно». Джек почувствовал себя таким же опустошенным, как и Уоллерон. Наконец он узнал правду об отце. Сбылась мечта его жизни. Озлобленность и жажда мести больше не давлели над ним. Своего настоящего отца он никогда не знал. Но у него был Том, который наделил его любовью к своему ремеслу, и это стало второй величайшей страстью его жизни. Джек встал. То, о чем рассказал Уоллерон, произошло слишком давно, и он не заплакал. С тех пор много воды утекло, и хорошего в его жизни было больше, чем плохого. Он посмотрел на жалкого несчастного старика. Так случилось, что именно Уоллерон переживал сейчас горечь разочарования. Джеку стало жаль его. Как ужасно, думал он, став стариком, осознать, что жизнь прожита напрасно. Уоллерон поднял голову, и глаза их впервые встретились. Старик вздрогнул и отвернулся, словно получил пощечину. Джек понял, что тот увидел в его глазах жалость. Для Уоллерена жалость в глазах врага была самым большим унижением. 4. Филипп стоял в западных воротах древнего христианского города Кентербери, облаченный в роскошные одежды епископа, с усыпанным драгоценными камнями посохом в руках, стоившим королевского состояния. Дождь лил, как из ведра. Ему было 66, и от холодного дождя его слегка знобило. Больше он не отважится уехать так далеко от дома. Но такой день он не мог пропустить ни за что на свете. В каком-то смысле сегодняшняя церемония стала венцом всей его жизни. Со дня убийства архиепископа Томаса прошло 3,5 года. За это короткое время мистический культ Беккета получил необычайное распространение. Филипп не мог и предположить, какому движению положил начало, возглавив ту процессию с горящими свечами на улицах Кентербери. Папа принял решение о причислении Томаса к лику святых беспрецедентно быстро. На земле обетованной даже был создан новый орден монахов-рыцарей, получивший название «Рыцари святого Томаса из Акры». Король Генрих не смог подавить столь мощное народное движение. Оно в действительности было таким, что никто не смог бы ему противостоять. Для Филиппа значение сего явления заключалось в том, как оно обозначило власть в государстве. Смерть Томаса показала, что в противостоянии церкви и короны монарх всегда может одержать верх, прибегнув к грубой силе. Но культ нового святого неоспоримо доказывал, что такая победа бессмысленна. В конце концов, власть короля не беспредельна, ее способна ограничить воля народа. И перемена эта произошла в течение его, Филиппа, жизни. Он был не просто созерцателем, но сам помог ей свершиться. И сегодняшняя церемония была посвящена этой перемене. Коренастый человек с большой головой шел к городу сквозь пелену дождя. Он был босс и без головного убора. Позади него, на небольшом расстоянии, двигалась многочисленная группа всадников. Человеком этим был король Генрих. Толпа в скорбном молчании проводила взглядом вымокшего до нитки монарха, подошедшего к городским воротам. Филипп, как и было задумано, вышел на дорогу и повел босого короля за собой в собор. Генрих шел, склонив голову, необычной легкой походкой, но с усилием передвигая ноги, весь его вид говорил о глубоком раскаянии. Потрясенные горожане молча смотрели, как король Англии унижает самого себя у них на глазах. Королевская свита следовала чуть сзади. Филипп вел монарха в собор. Огромные двери великолепного храма были настежь открыты. Они вошли, и торжественное шествие этих двоих стало кульминацией политического кризиса целого столетия. Неф собора был забит до отказа. Толпа расступилась, давая им дорогу. Люди переговаривались шепотом, ошеломленные тем, что самый гордый из королей христианского мира вошел в церковь точно нищий, вымокший до нитки, босой и жалкий. Они прошли через неф и спустились по ступенькам в подземную часовню. Здесь, рядом с могилой мученика, уже ждали монахи Кентерберийского монастыря вместе с самыми влиятельными епископами и аббатами королевства. Генрих опустился на колени. Свита встала у него за спиной. Перед всеми собравшимися король Англии Генрих II покаялся в своих грехах, признав, что стал невольным виновником убийства святого Томаса. Когда покаяние было произнесено, он скинул плащ. Под ним была зеленая туника и власеница. Король снова встал на колени и подставил спину. Епископ Лондонский изготовился. Короля собирались высечь. Каждый из присутствующих священников должен был нанести ему по 5 ударов розгой, монахи — по 3. Удары были, конечно, символическими. В часовне собралось не менее 80 монахов, и если бы каждый ударил в полную силу, король бы не выжил. Епископ Лондонский 5 раз слегка ударил по спине короля. Потом повернулся и протянул розгу Филиппу, епископу Кингсбриджскому. Филипп сделал шаг вперед. Он был рад, что дожил до этого мгновения. «После такого покаяния, — думал он, — мир уже не может остаться прежним».